Детерминация психического акта, его отношение к нервной системе, его способность регулировать внешнее поведение – все это оставалось загадочным. В атмосфере нараставшей слабости функционализма зарождается новое психологическое течение. На смену американскому функционализму приходит бихевиоризм. Страница 211. Параграф 5. Бихевиоризм. Бихевиоризм, определивший облик американской психологии в 20-м столетии, радикально преобразовал всю систему представления о психике. Его кредо выражала формула, согласно которой предметом психологии является поведение, а не сознание. Отсюда и название от английского «behavior» – «поведение». Поскольку тогда было принято ставить знак равенства между психикой и сознанием, психическими считались процессы, которые начинаются и кончаются в сознании, возникла версия, будто устраняя сознание, бихевиоризм тем самым ликвидирует психику. Истинный смысл событий, связанных с возникновением и стремительным развитием бихевиористского движения, был иным и заключался не в аннигиляции психики, а в изменении понятия о ней. Одним из пионеров бихевиористского движения был Эдвард Торн Дайк, 1874-1949 годы. Сам он называл себя не бихевиористом, а коннексионистом, от английского «коннексия» – «связь». Однако об исследователях и их концепциях следует судить не потому, как они себя называют, а по их роли в развитии познания. Работы Торндайка открыли первую главу в летописи бихевиоризма. Свои выводы Торндайк изложил в 1898 году в докторской диссертации «Интеллект животных. Экспериментальные исследования ассоциативных процессов у животных». Примечание. Эту работу Павлов считал пионерской в объективных исследованиях поведения. После защиты диссертации Торндайк на протяжении 50 лет работал преподавателем учительского колледжа. Он опубликовал 507 работ по различным проблемам психологии. Конец примечания. Термины Торндайк употреблял традиционные – интеллект, ассоциативные процессы, но содержанием они наполнялись новым. То, что интеллект имеет ассоциативную природу, было известно со времен Гоббса. То, что интеллект обеспечивает успешное приспособление животного к среде, стало общепринятым после Спенсера. Но впервые именно опытами Торндайка было показано, что природа интеллекта и его функции могут быть изучены и оценены без обращения к идеям или другим явлениям сознания. Ассоциация означала уже связь не между идеями или между идеями и движениями, как в предшествующих ассоциативных теориях, а между движениями и ситуациями. Страница 211. Весь процесс научения описывался в объективных терминах. Торндайк использовал идею Бена о пробах и ошибках как регулирующем начале поведения. Выбор этого начала имел глубокие методологические основания. Он ознаменовал переориентацию психологической мысли на новый способ детерминистского объяснения своих объектов. Хотя Дарвин специально не акцентировал роль так называемых проб и ошибок, это понятие, несомненно, составляло одну из предпосылок его эволюционного учения. Поскольку возможные способы реагирования на непрестанно меняющиеся условия внешней среды не могут быть заранее предусмотрены в структуре и способах поведения организма, согласование этого поведения со средой реализуется только на вероятностной основе. Эволюционное учение потребовало введения вероятностного фактора, действующего с такой же непреложностью, как и механическая причинность. Вероятность нельзя было больше рассматривать как субъективное понятие. Результат незнания причин по утверждению Спинозы. Принцип проб и ошибок и случайного успеха объясняет, согласно Торндайку, приобретение живыми существами новых форм поведения на всех уровнях развития. Преимущество этого принципа достаточно очевидно при его сопоставлении с традиционной механической рефлекторной схемой. Рефлекс в его досеченовском понимании означал фиксированное действие, ход которого определяется также строго фиксированными в нервной системе путями. Невозможно было объяснить этим понятием адаптивность реакции организма и его обучаемость. Торндайк принимал за исходный момент двигательного акта не внешний импульс, запускающий в ход телесную машину с предуготовленными способами реагирования, а проблемную ситуацию, то есть такие внешние условия, для приспособления которым организм не имеет готовой формулы двигательного ответа, а вынужден ее построить собственными усилиями.